Роберт Силверберг. Как хорошо в вашем обществе. Он был единственным пассажиром на борту корабля, единственным человеком внутри изящного цилиндра со скоростью 10 тысяч миль в секунду, удаляющегося от мира Брэдли. И все же он не был одинок. Его сопровождали жена, отец, дочь, сын и другие. Овидий и Хемингуэй, Платон и Шекспир, Гёте и Атилла и Александр Великий, кубики с матрицами близких и знаменитостей. И старый друг Хуан, человек, который разделял его мечты, ту же утопическую фантазию. Хуан, который был с ним с самого начала и почти до самого конца. Нет, он не почувствует одиночества за 3 года путешествия к месту своей ссылки. Шел 3-й час полета. Возбуждение после неистового бегства постепенно спадало, он успокаивался. На борту корабля принял душ, переоделся, отдохнул. Пот и грязь от дикой гонки через потайной туннель исчезли, не оставив и следа, но в памяти еще долго сохранятся и гнилостный дух подземелья, и неподдающиеся запоры ворот, и топот штурмовиков за спиной. Но ворота открылись, корабль был на месте, и он спасся. Спасся. Поставлю-ка я матрицы. Приемный пас в рубке управления был рассчитан на прием одновременно 6 кубиков. Он взял первые попавшиеся, вложил их на место, включил активатор. Затем прошел в корабельный сад. Экраны и динамики располагались по всему кораблю. В воздухе стоял влажный приторный запах. На одном из экранов расцвел полный, чисто выбритый, крупноносый человек в тоге. «Ох, какой очаровательный сад! Я обожаю растения. У вас дар к выращиванию. Все растет само по себе. Вы, должно быть, Публий Овидий Назон. Томас Войтленд, бывший президент мира Брэдли, ныне в изгнании, надо полагать. Военный переворот. Примите мои соболезнования. Трагично, трагично». Счастье, что мне удалось спастись. Вернуться, наверное, никогда не удастся. За мою голову, скорее всего, уже назначили цену. О, я сполна изведал горечь разлуки с родиной. Вы с супругой? Я здесь, — отозвалась Лидия. Том? Том, пожалуйста, познакомь меня с мистером Назоном. Взять жену не хватило времени, — сказал Войтленд. Но, по крайней мере, я захватил ее матрицу. Лидия выглядела великолепно. Золотисто-каштановые волосы, пожалуй, чуть темноваты, но в остальном идеальная копия. Он записал ее 2 года назад. Лицо жены было безмятежно. На нем еще не запечатлелись следы недавних волнений. Не мистер Назон, дорогая, а Овидий. Поэт Овидий. «Да-да, конечно, приношу извинения. Почему ты выбрал его?» «Потому что он культурный и обходительный человек и понимает, что такое изгнание». 10 лет у Черного моря», — тихо проговорил Овидий. «Моя супруга осталась в Риме, чтобы управлять делами и ходатайствовать. А моя осталась на мире Брэдли», — сказал Войтленд, — «вместе с...» «Что ты там говоришь об изгнании, Том?» — перебила Лидия. «Что произошло?» Он начал рассказывать про Мак Алистера и хунту. 2 года назад, при записи, он не объяснил ей, зачем хочет сделать ее кубик. Он уже тогда видел признаки надвигающегося путча. Она — нет. Пока Войтленд говорил, засветился экран между Овидием и Лидией, и возникло изборожденное морщинами загрубевшее лицо Хуана. 20 лет назад они вместе писали Конституцию мира Брэдли. «И так это случилось», — сразу понял Хуан. «Что ж, мы оба знали, что так и будет. Скольких они убили?» «Неизвестно. Я побежал, как только он осекся. Как только переворот был совершен безупречно. Ты все еще там, наверное. Наверное, в подполье. Организуешь сопротивление, а я... А я...» Огненные иглы пронзили его мозг. «А я убежал». Ожили и остальные экраны. На четвертом кто-то в белом одеянии, с добрыми глазами, темноволосый, курчавый. Войтленд узнал в нем Платона. На пятом, без сомнения, Шекспир. Создатели кубика слепили его по образу и подобию знаменитого портрета. Высокий лоб, длинные волосы, поджатые насмешливые губы. На шестом какой-то одержимый, демонического вида человек. Атилла. Все разговаривали, представлялись ему и друг другу. Их голоса сливались в голове Войтленда в болезненный шум. Не находя покоя, он брел среди растений, касаясь листьев, вдыхая аромат цветов. Из какофонии звуков донесся голос Лидии. «Куда ты направляешься, Том?» «К Ригелю 19. Пережду там». Когда разразилась беда, другого выхода не оставалось. Только добраться до корабля и... «Так далеко? Ты летишь один?» «У меня есть ты, правда? И Марк, и Линкс, и Хуан, и отец, и все остальные. Кубики? Больше ничего». «Что ж, придется довольствоваться», — сказал Войтленд. Внезапно благоухание сада стало его душить. Он вышел через дверь в смотровой салон, где в широком иллюминаторе открывалось черное великолепие космоса. Напротив располагались экраны. Хуан и Атилла быстро нашли общий язык. Платон и Овидий припирались. Шекспир задумчиво молчал. Лидия с беспокойством смотрела на мужа. А он смотрел на россыпь звезд. «Которая из них наш мир?» — спросила Лидия. «Вот это», — показал он, — «такая маленькая, так далеко». «Я лечу только несколько часов. Она станет еще меньше». У него не было времени найти их. Когда раздался сигнал тревоги, члены его семьи находились кто где. Лидия и Линкс отдыхали у Южного Полярного моря. Марк работал в археологической экспедиции на Западном плато. Интеграторная сеть сообщила о возникновении ситуации С. Оставить планету в течение 90 минут или принять смерть. Войска хунты достигли столицы и осадили дворец. Спасательный корабль находился наготове, собирая пыль в подземном ангаре. Связаться с Хуаном не удалось. Связаться не удалось ни с кем. 60 из драгоценных 90 минут ушли на бесплодные попытки разыскать друзей. Он взошел на корабль, когда над головой уже свистели пули, и взлетел. Один. Но с ним были кубики, изощренные творения, личность, заключенная в маленькую пластиковую коробку. За последние несколько лет, по мере того, как неизменно росла вероятность ситуации С, Войтленд сделал записи всех близких ему людей и на всякий случай хранил их на корабле. На запись уходил час, и в кубике оставалась ваша душа, лично ваш набор стандартных реакций. Вложите кубик в приемный паз, и вы оживете на экране, улыбаясь, как вы обычно улыбаетесь, двигаясь, как вы обычно двигаетесь. всего лишь матрица, порождение компьютера, но запрограммированная участвовать в разговоре, усваивать информацию и менять свои мнения в свете новых данных, ну, короче, вести себя как истинная личность. Создатели кубиков могли предоставить матрицу любого когда-либо жившего человека или вымышленного персонажа. Ну, а почему бы и нет? Вовсе не обязательно копировать программу с реального объекта. Ну, разве трудно синтезировать набор реакций, типичных фраз, взглядов, ввести их в кубик и назвать получившееся Платоном, Шекспиром или Атиллой? Естественно, сделанный на заказ кубик какой-нибудь исторической личности обходился дорого. Сколько потрачено человека часов работы? Кубик чьей-нибудь усопшей тетушки стоил еще дороже, так как мало шансов существовало на то, что он послужит прототипом для других заказов. Но каталог предлагал широкий ассортимент моделей, и Войтленд, оснащая свой корабль, выбрал 8 из них. Сотоварищи-путешественники по долгому, одинокому пути в изгнание, который, он знал, рано или поздно ему предстоит. Великие мыслители, герои и злодеи. Он тешил себя надеждой, что достоин их общества, и отобрал самые противоречивые личности, чтобы не лишиться рассудка во время полета. В окрестностях мира Брэдли не было ни одной обитаемой планеты. Если когда-нибудь придется бежать, бежать придется далеко. Из смотрового салона Войтленд прошел в спальную каюту, оттуда на камбуз, потом в рубку. Голоса следовали за ним из помещения в помещение. Он мало обращал внимания на их слова, но им, казалось, было все равно. Они разговаривали друг с другом. Лидия и Шекспир, Овидий и Платон, Хуан и Аттила, как старые друзья на вселенской вечеринке. Поощрять массовые грабежи и убийства. Не ради насилия, нет, но, по моему убеждению, чтобы ваши люди не потеряли порыв, если можно так выразиться. Такая печальная сцена, когда принц Хэл делает вид, что не узнает Фальстафа. Я плачу всякий раз. Рассуждая о поэтах и музыкантах в идеальной республике, я делал это, смею вас заверить, без малейшего намерения жить в подобной республике самому. Короткий меч, такой, как у римлян, вот лучшее оружие, но мозг полон мужчин и женщин, и твоя задача — позволить им обрести свободу на страницах. Резня как метод политической манипуляции. Мы с Томом читали ваши пьесы вслух. Доброе густое красное вино, чуть разбавленное водой, но больше всех я любил Гамлета. Как к сыну родному. Топор! Ах, топор! Войтленд закрыл пульсирующие глаза. Он понял, что путешествие только началось, что еще очень рано для общества. Очень рано, очень рано. Идет лишь первый день. Мир потерян в мгновение ока. Нужно время, чтобы свыкнуться с этим. Время и уединение, пока он разбирается в своей душе. Он начал вытаскивать кубики из паза. Сперва Атиллу, затем Платона, Овидия, Шекспира. Один за другим гасли экраны. Хуан подмигнул ему, исчезая. Лидия промокала глаза, когда Войтленд выбрал ее куб. В наступившей тишине он почувствовал себя убийцей. 3 дня он молча бродил по кораблю. У него не было никаких занятий, кроме чтения, еды, сна. Корабль был самоуправляем и обходился без помощи человека. Да Войтленд и не умел ничего. Он мог лишь запрограммировать взлет, посадку и изменение курса, а корабль делал все остальное. Иногда Войтленд целыми часами просиживал у иллюминатора, глядя, как мир Брэдли исчезает в дымке космоса. Иногда он доставал кубики и раскладывал их по группкам. четыре по три, три по четыре, шесть по два. Но не включал их. Гёте и Платон, и Лидия, и Линкс, и Марк хранили молчание. Наркотики от одиночества? Очень хорошо. Он будет ждать, пока одиночество станет невыносимо. Не взяться ли за мемуары? Впрочем, лучше подождать, пока время полнее осветит причины падения. Войтленд много думал над тем, что может происходить сейчас на планете. Повальные аресты, инсценированные судебные процессы, террор. Лидия в тюрьме? Его сын и дочь? Хуан? Не проклинают ли его те, кого он оставил? Не считают ли трусом, избравшим удобный и безопасный путь на Ригель? Бросил свою родину, Войтленд? Убежал? Дезертировал? Нет, нет, нет. Лучше жить в изгнании, чем присоединиться к славной плеяде мучеников. Тогда можно слать воодушевляющие призывы в подполье, можно служить символом борьбы, можно когда-нибудь вернуться и повести несчастную отчизну к свободе, возглавить революцию и войти в столицу под ликующие крики народа. А может, это мученик? Поэтому он спас себя. Он остался жить сегодня, чтобы сражаться завтра. Весомые, здравые рассуждения. Он почти убедил себя. Однако Войтленду смертельно хотелось узнать, что происходит на мире Брэдли. Беда в том, что бегство в другую планетную систему совсем не то, что бегство в какое-нибудь укромное местечко в горах или на отдаленный остров. Так много уходит времени на полет туда, так много уходит времени на победоносное возвращение. Его корабль был, собственно, роскошной яхтой, не предназначенной для больших межзвездных прыжков. Лишь после долгих недель ускорения он достигал своей предельной скорости, половины световой. Если долететь до Ригеля и тут же отправиться назад, на мире Брэдли пройдет 6 лет между его отлетом и возвращением. Что произойдет за эти 6 лет? Что там происходит сейчас? На корабле стоял тихионный ультраволновый передатчик. С его помощью можно за считанные минуты достичь любой планеты в радиусе 10 световых лет. Если захотеть, можно передать вызов через всю галактику и получить ответ меньше, чем через час. Он мог связаться с миром Брэдли и узнать участь своих близких в первые часы установления диктаторского режима. Однако это значит прочертить тихионным лучом след, словно пылающую линию. Существовал один шанс из трех, что его обнаружат и перехватят военными крейсерами, развивающими скорость, близкую к световой. Он не хотел рисковать. Нет, пока еще рано. Чересчур близко. Ну а если хунту раздавили в зародыше? Если путч не удался? Если он проведет 3 года в глупом бегстве к Ригелю, когда дома все благополучно, и чтобы в этом убедиться, стоит лишь выйти на связь? Он не сводил взгляда с ультраволнового передатчика. Он едва не включил его. 1000 раз за эти 3 дня Войтленд тянулся к выключателю, терзался сомнениями, останавливался. Нет, не смей. Они засекут тебя и догонят. Но, может быть, я убегаю зря? Возникла ситуация С. Дело потеряно. Так сообщила интеграторная сеть. Но машины могут ошибаться. Предположим, наши удержались. Я хочу говорить с Хуаном. Я хочу говорить с Марком. Я хочу говорить с Лидией. Потому ты и взял их матрицы. Держись подальше от передатчика. На следующий день он вложил в приемный пас 6 кубиков. Экраны засветились. Он увидел сына, отца, старого верного друга Хемингуэя, Гёте, Александра Великого. «Я должен знать, что происходит дома», — сказал Войтлинд. «Я хочу выйти на связь». «Не надо. Я сам могу тебе все рассказать», — говорил Хуан, человек, который был ему ближе брата. Закаленный революционер, опытный конспиратор. «Хунта проводит массовые аресты, призывая всех сохранять спокойствие. В стране, мол, наконец установлен порядок. Верховодит Мак Алистер, величающий себя временным президентом». «А может быть, нет? Вдруг я могу вернуться?» «Что случилось?» — спросил сын Войтлинда. Его куб еще не включался, и он ничего не знал о происшедших событиях. Запись была сделана 9 месяцев назад. «Переворот?» Хуан стал рассказывать ему про путч. Войтлинд повернулся к своему отцу. По крайней мере, старику не грозили мятежные полковники. Он умер 2 года назад, вскоре после записи. «Кубик. Вот все, что от него осталось». «Я рад, что это случилось не при тебе», — сказал Войтлинд. «А помнишь, когда я был маленьким мальчиком, а ты президентом совета, ты рассказывал о восстаниях в других колониях, и я сказал: нет, у нас все иначе. Мы всегда будем вместе». Старик улыбнулся. Он выглядел бледным, восковым, отзвуком былого. «Увы, Том, мы ничем не примечательны. Политические структуры везде развиваются по одной схеме, и определенный ее этап связан с ненавистью к демократии. Мне жаль, сын, что удар пришелся на тебя». По словам Гомера, люди предпочитают сон, любовь, пение и танцы, заметил сладкоголосый учтивый Гёте. «Но всегда найдутся возлюбившие войну. Кто скажет, почему боги даровали нам Ахилла?» «Я скажу», — прорычал Хемингуэй. «Вы даете определение человека по присущим ему внутренним противоречиям. Любовь и ненависть, война и мир, поцелуй и убийство. Вот его границы и пределы. Действительно, каждый человек есть сгусток противоположностей. Тоже и общество. И порой убийцы торжествуют над милосердными. Кроме того, откуда вы знаете, что те, кто вас сверг, так уж и не правы?» «Позвольте мне сказать об Ахилле», — промолвил Александр, высоко подняв руки. «Я знаю его лучше, ибо несу в себе его дух. И я говорю вам, что воины более всех достойны править, пока обладают силой и мудростью, потому что в залог за власть они дали жизнь. Ахилл...» Войтлинд не интересовался Ахиллом. Он обратился к Хуану. «Мне необходимо выйти на связь. Прошло 4 дня. Я не могу сидеть в корабле и оставаться отрезанным от мира». «Но тогда тебя, скорее всего, запеленгуют». «Знаю. А если путч провалился?» Войтлинд дрожал. Он подошел к передатчику. «Папа, если путч провалился, Хуан пошлет за тобой крейсер», — сказал Марк. «Они не допустят, чтобы ты зря летел до Ригеля». «Да», — ошеломленно подумал Войтлинд с неимоверным облегчением. «Ну да, конечно. Как просто. Почему я сам не догадался?» «Ты слышишь?» — окликнул Хуан. «Ты не выйдешь на связь?» «Нет», — пообещал Войтленд. Шли дни. Он включал все 12 кубиков, беседовал с Марком и Линкс, с Лидией, с Хуаном. Пустая, беспечная болтовня, воспоминания о былом. Ему доставлял удовольствие вид холодной, элегантной дочери, взъерошенного, долговязого сына, такие непохожие на него, приземистого и коренастого, с резкими, грубыми чертами. Он разговаривал с отцом о правительстве, с Хуаном о революции, беседовал с Овидием об изгнании, с Платоном о природе несправедливости, с Хемингуэем об определении отваги. Они помогали ему пережить трудные моменты. В каждом дне были такие трудные моменты. Ночами приходилось несравненно тяжелее. Охваченный огнем, он с криком бежал по коридорам своей души. Словно гигантские белые фонари, над ним склонялись лица. Люди в черной форме и начищенных до блеска сапогах маршировали по его телу. Над ним глумились толпы сограждан. «Государственный преступник! Государственный преступник! Государственный преступник!» К нему приводили Хуана. «Трус! Трус! Трус!» Жилистое тело Хуана было изувечено. Его пытали. «Я остался, ты бежал. Я остался, ты бежал. Я остался, ты бежал». Ему показали в зеркале его собственное лицо. Лицо шакала с длинными желтыми клыками и маленькими подергивающимися глазками. «Гордишься собой? Доволен? Счастлив, что жив?» Он обратился за помощью к кораблю. Корабль убаюкивал его в колыбели из серебряных нитей, вводил в его вены холодные капельки неведомых лекарств. Он еще глубже погружался в сон, а снизу прорывались драконы, чудища и василиски, нашептывая издевательства и оскорбления. «Предатель! Предатель! Предатель! Как смеешь ты крепко спать после того, что сделал!» «Послушай», — сказал он Лидии, — «они убили бы меня в первый же час. Не существовало ни единого шанса найти тебя, Марка, Хуана, кого угодно. Был ли смысл ждать дальше?» «Никакого, Том. Ты поступил самым разумным образом». «Но я верно поступил, Лидия». «Отец, у тебя не было выбора», — вмешалась Линкс. «Одно из двух — бежать или погибнуть?» Войтленд бродил по кораблю. Как мягки стены, как красива обивка, как нежно освещение. Умиротворяющие образы скользили по потолку. Чудесные сады радовали душу. У него были книги, развлечения, музыка. «Каково сейчас в подполье?» «Нам не нужны мученики», — убеждал он Платона. «Благодаря хунте их и так будет много. Нам нужны лидеры. Какой толк от мертвого руководителя?» «Очень мудро, мой друг. Вы сделали себя символом героизма, далекого, совершенного, недосягаемого, в то время как ваши коллеги ведут борьбу. И можете вернуться и послужить своему народу в будущем», — вкратчиво сказал Платон. «Польза же от мученика весьма ограничена, связана с определенным моментом, не правда ли?» «Вынужден с вами не согласиться», — возразил Овидий. «Если человек желает быть героем, Ему надо твердо стоять на своем и не бежать от последствий. Но какой разумный человек желает быть героем? Вы правильно сделали, друг Войтленд. Идите, пируйте, предайтесь любви и веселью. Живите долго и счастливо. Ты издеваешься надо мной, — обвинил он Овидия. Я не издеваюсь, я утешаю. Я развлекаю, но не издеваюсь. Ночами его преследовал колокольный звон, далекий смех. Воспаленным воображением владели смутные фигуры, ведьмы, упыри. Вот куда попадают герои. Он тонул в гнили и плесени, задыхался в паутине. Сморщенные карлики угощали его медовым напитком, а тот оборачивался полынью и ложился на губы коркой пепла. «Добро пожаловать в Вальхаллу!» «Помогите мне!» — взмолился он к кубикам. «Зачем я брал вас с собой, если не ожидал помощи?» «Мы стараемся», — ответил Хемингуэй. «Мы согласны, что ты поступил разумно». «Все это слова, чтобы меня успокоить. Вы не искренни». «Еще хоть раз назовешь меня лжецом, ублюдок, и я сойду с этого экрана и...» «Лучше сформулировать иначе», — деликатно вмешался Хуан. «Том, ты был обязан спасти себя. Таким образом ты внес неоценимый вклад в наше общее дело. Ведь нас всех, возможно, уже уничтожили». «Да-да. Так чего бы ты добился, оставшись? Своей смерти?» «Ну, отвлекись от ложного героизма». Хуан покачал головой. «Руководитель в изгнании лучше, чем руководитель в могиле. Ты можешь направлять борьбу с Ригеля, если нас нет. Главное — чувствовать динамику ситуации». «Ты объясняешь так логично, Хуан. Но мы всегда понимали друг друга». Войтленд активировал кубик отца. «А ты что скажешь? Что мне надо было делать? Оставаться или уходить?» «Может быть, оставаться. Может быть, уходить. Как я могу решать за тебя?» «Безусловно, практичнее было спастись. Остаться было бы драматичнее». «Том. Том, ну как я могу решать за тебя?» «Марк. Я бы дрался до конца. Зубами, когтями. Но это я. Наверное, ты поступил правильно, папа. То есть для тебя это правильно». Войтленд нахмурился. «Перестань говорить загадками. Скажи прямо, ты меня презираешь?» «Ты же знаешь, что нет», — ответил Марк. Кубики утешили его. Он стал спать более крепко, прекратил терзать себя сомнениями в нравственности бегства, вновь обрел способность успокаиваться. Войтленд беседовал с Аттилой о военной тактике и за показной свирепостью с удивлением разглядел сложного и интересного человека. Пытался обсуждать с Шекспиром истоки трагедии, но тот предпочитал распространяться о тавернах, политике и скудных заработках драматурга. Говоря с Гёте о второй части «Фауста», спросил, в самом ли деле он считает, что величайшее искупление приходит через справедливое правление. И Гёте ответил: «Да-да, конечно». А когда Войтленд уставал мериться силами с записями великих, то стравливал их друг с другом: Аттилу и Александра, Шекспира и Гёте, Хемингуэя и Платона, а сам внимал спорам, подобных которым не слышал ни один смертный. Были и скромные встречи с Хуаном, с семьей. Он благословлял кубики, благословлял их создателей. «В последние дни тебе лучше», — сказала Лидия. «Наконец избавился от сознания вины», — проговорила Линкс. «Стоило лишь по-другому взглянуть на внутреннюю логику событий», — заметил Хуан. «И покончить с мазохизмом, самобичеванием», — добавил Марк. «Эй!» — воскликнул Войтленд. «Удар ниже пояса, молодой человек!» «Но ведь это действительно был мазохизм, папа! Разве ты не извлекал удовольствия?» «Возможно, я молил, чтобы тебя успокоили», — перебила Линкс. «Что мы и сделали». «Надеюсь, теперь тебе все ясно?» — спросил Хуан. «Может быть, ты думал, что боишься? Думал, что спасаешься бегством, но на самом деле ты оказывал услугу республике?» Войтленд ухмыльнулся. «То есть я поступил правильно, исходя из неправильных соображений?» «Именно, именно. Главное, что ты можешь внести большой вклад в наше дело», — раздался голос его отца. «Ты еще молод. У тебя есть время вернуть утраченное». «Да, безусловно. А не погибнуть героической, но бессмысленной смертью», — заключил Хуан. «Но с другой стороны», — внезапно сказала Линкс, — «как там у Эллиота? И последнее искушение, величайшее предательство, совершить правильный поступок, исходя из неправильных соображений». Войтленд нахмурился. «Что ты этим...» «А ведь правда», — перебил Марк, — «ты планировал свое спасение загодя? Специально готовил записи, выбирал знаменитостей, которых хотел взять. Словно давно принял решение броситься на утек при первых признаках опасности», — продолжила Линкс. «Их слова не лишены смысла», — указал отец. «Одно дело — разумная самозащита, и совсем другое — намеренная забота о собственном благополучии». «Я не хочу сказать, что тебе следовало остаться и погибнуть», — промолвила Лидия. «Я такого никогда не скажу». «Но все равно...» «Погодите!» — возмутился Войтленд. Кубики неожиданно оборачивались против него. «Что вы несете?» «Ну и уж из чисто спортивного интереса», — заговорил Хуан. «Если бы стало известно, как заблаговременно ты готовил путь к спасению, с какими удобствами ты направляешься в изгнание...» «Вы должны помогать мне», — закричал Войтленд. «К чему все это? Чего вы хотите добиться?» «Ты знаешь, что мы любим тебя», — сказала Лидия. «Нам больно видеть твое заблуждение», — произнесла Линкс. «Разве ты не собирался бежать?» — спросил Марк. «Перестаньте. Остановитесь! Ну, исключительно из спортивного интереса!» Войтленд кинулся в рубку и вытащил кубик Хуана. «Мы пытаемся объяснить тебе, дорогой, он вытащил куб Лидии, куб Марка, куб Линкс, куб отца». На корабле воцарилась тишина. Войтленд скорчился, задыхаясь, обливаясь потом, закрыв руками искаженное лицо, и ждал, пока утихнет раскалывающий голову крик. Через час, взяв себя в руки, он включил передатчик и настроился на частоту, которую могло бы использовать подполье. Тахионный луч рванулся через пустоту, раздался шорох, потрескивание, затем осторожный голос произнес: 4983. Принимаем ваш сигнал. Кто вы? Войтленд. Президент Войтленд. Я хочу говорить с Хуаном. Вызовите мне Хуана. Сообщите ваш код и... Какой код? Говорит Войтленд. Я в космосе, в миллионах миль. Мне срочно нужен Хуан. Подождите, велел голос. Войтленд ждал. Пощелкивание, гудение, треск. Вы слушаете? Раздался голос. Мы вызвали его. Но говорите быстро, ему некогда. Ну, кто это? Том. Том Войтленд, Хуан. Это в самом деле ты? Холодно, за тысячи парсеков из другой вселенной. Наслаждаешься путешествием, Том? Я должен был связаться с тобой, узнать, как дела, что с нашими, как Марк, Лидия, ты... Марка нет. Убит при попытке застрелить на параде Мак-Алистера. Ох-ох. Лидия и Линкс в тюрьме. Большинство других мертвы. Нас не больше десятка, мы обложены. Разумеется, остался ты. Да. Сволочь. Тихо проговорил Хуан. Подлая сволочь. Мы приняли на себя весь огонь, а ты забрался в корабль и улетел. Меня бы тоже убили, Хуан. За мной гнались. Я едва ушел. Ты должен был остаться. Нет, ты говорил другое. Ты говорил, что я прав, что я послужу символом борьбы, воодушевляя. Я... «Это говорил?» «Да», — настаивал Войтленд. «Ну, вернее, твой кубик». «Убирайся к черту», — сказал Хуан. «Полоумный мерзавец». «Ну, твоя матрица. Мы обсуждали. Ты объяснял...» «Ты сошел с ума, Том?» «Послушай, эти кубики...» запрограммированы говорить то, что ты хочешь услышать. Тебе это неизвестно? Если хочешь, убегая, чувствовать себя героем, они докажут тебе, что ты герой. Все очень просто. Но я, ты... Приятного полета, Том. Я не мог остаться на верную смерть. Какая была бы от этого польза? Хуан, помоги мне. Что мне теперь делать? Меня совершенно не интересует, что ты будешь делать. Обратись за помощью к своим кубикам. Прощай, Том. Хуан! Связь оборвалась. Войтленд сидел, не шевелясь, сжав кулаки. Эти кубики запрограммированы говорить то, что ты хочешь услышать. Если хочешь, убегая, чувствовать себя героем, они докажут тебе, что ты герой. А если хочешь чувствовать себя злодеем? И это докажут. Они готовы на все, что тебе нужно. Они не люди. Они кубики. Он вставил в пас Гёте. «Поведай мне о мученичестве». Гёте сказал, «В нем есть соблазнительные стороны. Можно погрязнуть в грехах, зачерстветь от бездушия, а потом во вспышке самопожертвования заслужить высшее искупление, навеки прославить свое имя». Он вставил в пас Хуана. «Расскажи мне о моральном значении гибели при исполнении долга. Это может превратить заурядного политического деятеля в выдающуюся историческую личность», — сказал Хуан. Он вставил в пас Марка. «Каким бы ты хотел видеть своего отца? Живым трусом или мертвым героем? Ты должен биться, папа. Он вставил в пас Хемингуэя. Что бы ты сделал, если бы тебя назвали ублюдком? Я бы призадумался, прав ли этот человек. Если не прав, скормил бы его акулам. Если прав, что ж, пожалуй, акулы все равно получат свое. Лидия, Линкс, его отец, Александр, Атилла, Шекспир, Платон, Овидий — все твердили про отвагу, искупление, самопожертвование, благородство. Он взял кубик сына. Ты мертв. Никакого Марка больше нет. Это я, думающий его умом, говорящий его голосом. Ты всего лишь марионетка. Войтленд открыл люк конвертера и швырнул туда кубик Марка. Затем кубик Лидии, Линкс, отца, Александра, Атиллы, Шекспира, Платона, Овидия, Гёте. Он взял кубик Хуана и снова вложил его в паз. Скажи мне правду. Что случится, если я вернусь к миру Брэдли? Ты благополучно доберешься до подполья и возглавишь борьбу. Ты поможешь нам скинуть маг Алистер? С тобой мы победим. Ерунда, — отрезал Войтленд. Я скажу тебе, что будет на самом деле. Меня перехватят еще на орбите и отдадут под трибунал. А потом расстреляют. Верно? Верно? Ну, скажи мне правду хоть один раз. Скажи, что меня расстреляют. Ты ошибочно представляешь себе динамику ситуации, Том. Твое возвращение окажет такое воздействие. Он вытащил кубик Хуана и бросил его в конвертер. «Ау!» — позвал Войтленд. «Есть тут кто-нибудь?» Корабль молчал. «Мне будет недоставать вашего общества. Уже недостает, да-да. Но я рад, что вас нет». В рубке он ввел программу «Возвращение к пункту отправления». Его руки дрожали, но программа пошла. Приборы показали изменение курса, корабль поворачивал, корабль нес его домой в одиночестве.